Глава 18. Зачем запоминать, если есть интернет? Зачем все запоминать в мире, где практически любую информацию можно найти буквально за пару секунд? Да и память — вещь ненадежная. Еще вчера мы знали, кто написал поединок и яму, а сегодня без Яндекса вряд ли вспомним. Иногда для того, чтобы благополучно забыть весь, ну или почти весь, пройденный в школе материал, достаточно одних каникул. Как остроумно заметил выдающийся педагог Альбус Дамблдор, обращаясь к детям в конце учебного года, впереди у вас все лето для того, чтобы привести свои головы в порядок и полностью опустошить их до начала следующего семестра. И вот очередной ученик задает вам сакраментальный вопрос, вынесенный в название этой главы. Что же ему ответить? Для начала давайте разберем родительские аргументы, которые, мягко говоря, не слишком убедительны. Первое. Интернет не всегда доступен, а телефоны быстро разряжаются. Это, конечно, правда. Стоит отправиться куда-то на поезде дальнего следования, и вы наверняка попадете в подобную ситуацию. Но через несколько лет этот довод будет совершенно неактуальным, потому что мобильные операторы расширят покрытие интернет-связью. К тому же будет распространяться спутниковый интернет. Новые смартфоны уже умеют им пользоваться. А для миллионов современных детей, которые дальше своих мегаполисов никогда никуда не выезжали, это вообще звучит смешно. Ведь в их мире интернет есть всегда, даже при минусе на телефонном счете. Второе. Тебе понадобятся знания, если произойдет ЧП. Это тоже правда. Но о каком ЧП идет речь? О чем-то вроде конца света? На эту тему, кстати, есть много научных работ, вроде книги «The Book. Как создать цивилизацию заново», которую подготовила международная группа экспертов. В ней описано, как с нуля построить паровой двигатель или ветряную мельницу, создать пенициллин и даже джинсы. Можно рассказать ученикам про 11-летнюю английскую школьницу Тилли Смит, которая в декабре 2004 года спасла от гибели сотни людей. Как? Увидев, как вода в океане вспенилась и начала отступать от берега, она тут же сообщила родителям, что приближается цунами и всем необходимо срочно бежать с пляжа. Оказывается, признаки приближающегося цунами она выучила на уроке географии. Возможно, это кого-то даже убедит. Но большинство детей заметят, что вероятность катастрофического землетрясения или цунами в Москве или Томске близки к нулю. Третье. А мы в свое время все учили сами и в результате Гагарина в космос запустили. Отсыл к прошлому опыту не работает. Каждое старшее поколение критикует последующее. Но сегодня на все подобные аргументы дети резонно отвечают, что у нас, старших, взрослых, просто не было телефонов и интернета в детстве. Четвертое. Стыдно не знать базовые вещи, вырастешь безграмотным. Тоже верно, но в наше время знания и образование далеко не единственные социальные лифты. У детей перед глазами слишком много примеров, когда люди, в том числе их ровесники, добились успеха, денег, известности, не обладая даже элементарными знаниями. Многие предприниматели, блогеры, артисты нередко с гордостью рассказывают, что учились на двойке и тройке, сегодня почти ничего не помнят из школьной программы, но при этом давно обошли своих одноклассников зубрил. Так, может быть, хорошая память — это рудимент? То, что было необходимо 100 и даже 20 лет назад, сегодня сомнительный или даже бесполезный навык? Ответ — и да, и нет. Да, если мы смотрим на память как на хранилище фактов. Нет, если рассматриваем память как инструмент познания. Вот несколько доводов в пользу второго ответа, который, впрочем, убедят не всех. Первое. Наш мозг природой запрограммирован экономить ресурсы, энергию, поэтому он избегает сложных когнитивных задач и стремится переключиться на что-то простое и приятное. Он быстро привыкает к тому, что в доступе есть Google, и адаптируется к этой ситуации. И если есть возможность не запоминать, то делать он этого не будет. Хорошо известно и то, что активные попытки вспомнить что-то укрепляют нейронные связи, а пассивный поиск информации в интернете ослабляет их. Более того, результаты многих крупных исследований говорят о том, что этот прием, активное припоминание или вспоминание, retrieval practice, является самым эффективным с точки зрения запоминания и понимания материала. Интересен и другой факт, выявленный в ходе исследований PISA еще в 2015 году. Если дети используют калькулятор для простых арифметических подсчетов, то они хуже решают математические задачи. Почему? Потому что их мозг не использует математическую, числовую интуицию, которая нужна для развития абстрактного мышления. Второе. В интернете слишком много непроверенной фейковой информации. Слепо полагаться на нее опасно. Все нейросети предупреждают нас о том, что могут давать ложные ответы. Алиса старается, но может ошибиться. Проверяйте важное. Так написано на главной странице нейросети от Яндекса. Весной 2025 года один из самых популярных ИИ с нейропоиском Perplexity допускал ошибки в 37% случаев, а общая доля некорректных ответов составила 60%. Да, этот процент будет снижаться. И в момент, когда к вам попадет моя книга, то есть в конце 2025 или даже в 2026 году, речь наверняка будет идти о 10-15%. Однако если у вас нет должного уровня критического мышления, то решение целиком довериться нейросетям и интернету может привести вас к печальным последствиям. Другая беда нейросетей — галлюцинации. Они выдумывают несуществующие статьи и имена ученых. Они могут ссылаться на неких авторов, но когда их просят указать название статьи и прислать ссылку на нее, отвечают, что пока еще не научились это делать. В отличие от человека, который написал эту книгу и, возможно, уже замучил вас ссылками на всякую литературу. Третье. Знание — это культурный код. 12 стульев и золотой теленок — два шедевра, которые можно назвать самыми смешными произведениями русской литературы. Вот только значительная часть юмора Ильфа и Петрова становится понятной, когда мы получаем хотя бы базовые представления о том, как были устроены жизнь, быт, общество, политика в Советской России 1920-х годов. Общий культурный код — это не только связующая нить между поколениями, между прошлым и настоящим, но и фундамент, позволяющий понимать шутки, метафоры и аллюзии, чувствовать принадлежность к своей стране и народу, отличать глубокие идеи от поверхностных. Мы живем в мире бесконечной информации и ограниченных знаний. Возможно, стоило начать главу с такой фразы, но по законам логики она попала именно в это место. Информации, сырых данных и фактов, у нас все больше, а средний уровень знаний обычного человека, усвоенная, связанная с опытом и полностью понимаемая информация, едва ли заметно увеличивается. Не знаю, помогут ли мои аргументы убедить детей запоминать информацию. Кажется, я и сам себя недостаточно убедил в этом. В любом случае, факты вторичны. Детям по-настоящему важно не знать ответы на вопросы «кто, где, когда», а понимать, как и почему произошло то или иное событие. Однако вторичность фактов не означает их ненужность. Об этом уверенно заявляют крупнейшие мировые эксперты. Например, профессор Пол Киршнер и несколько раз упомянутый в книге автор исследования «Видимое обучение» Джон Хетти. Они — соавторы работы с говорящим названием «Разработка программы обучения для глубокого мышления. Возрождение знания». Эта книга вышла в 2025 и находится в открытом доступе на английском языке. В ней есть несколько важных мыслей по нашей теме. Запас знаний позволяет нам мыслить эффективнее, снижая когнитивную нагрузку. Гибкие навыки не формируются в вакууме, их нельзя развить должным образом в отрыве от предметных знаний. То, как мы думаем, тесно связано с тем, о чем мы думаем. Уже имеющиеся у читателя знания определяют глубину понимания прочитанного текста и общий уровень читательской грамотности. И что-то мне подсказывает, что через десятилетия, когда все люди на Земле будут полагаться на нейросети и интернет, появится меньшинство, которое, о чудо, без всяких чатов GPT будет утверждать, вызывая удивление и восхищение окружающих, что Волга впадает в Каспийское море. Эрудированный человек с широким кругозором, способный самостоятельно думать, оценивать и творить, будет востребован всегда. Быть умным — модно.